Он замолчал. Дженни подняла брови. «Какое заболевание самое распространенное среди твоих пациентов? Невозможность оторвать их от матери. А почему ты спрашиваешь?» «Я думал, рак или что-нибудь в этом роде». «Почему ты спрашиваешь?» — повторила она. Эзра пожал плечами. Сложив неглаженное белье, составив список необходимых покупок и собрав детей, Дженни объявила, что им пора ехать. Прикоснулась щекой к щеке матери и потрепала Эзру по плечу. «Я провожу тебя до машины», — сказал он. «Не беспокойся». Он все равно проводил ее до машины, нес мешок с бельем для глажения, а она сама несла малышку. По дороге им встретился почтальон. Он так сгорбился, что даже не заметил их. Когда подошли к машине, Эзра сказал: «У меня какое-то уплотнение». «Уплотнение?» — переспросила Дженни. «Где?» Он дотронулся до паха. «Утром оно маленькое, а к вечеру становится большим и твердым, как камень в кармане. Может, это рак?» «Едва ли. Скорее похоже на грыжу», — сказала Дженни. «Сходи к врачу». Она влезла в машину и пристегнула малышку к ее стульчику, потом высунулась в окошко. «Дети все здесь?» «Да». Она помахала ему рукой, и машина тронулась с места. Эзра застал мать у окна, словно она и вправду могла что-нибудь видеть. «У этой девочки слишком большая семья», — сказала Перл. «От ее красоты, наверное, следа не осталось». «Нет, я что-то не заметил». «А ее волосы?» «Эзра, скажи мне честно, как ты находишь Дженни?» «Да как всегда. Тебе не кажется, что она махнула на себя рукой?» «Что на ней было?» Он постарался припомнить. «Что-то выцветшее, но вполне приличное. Синее? Серое?» Он попытался вспомнить ее прическу, фасон туфель, но вместо этого в памяти возникли тонкие морщины, которые всегда, с самого детства, кольцами прорезали ее шею, что совсем ей не шло. Мысль об этих морщинах почему-то расстроила Эзру. Так же, как воспоминания о смуглых руках Дженни с неровно подстриженными овальными ногтями и о гусиных лапках в уголках ее глаз, и ее слова, означавшие, что жизнь его все-таки будет продолжаться. 6 февраля 1910 года, — прочел вслух Эзра, — испекла несколько шотландских булочек, но к чаю их не подашь, получились не очень удачно. Мать внимательно слушала, обдумывая каждое его слово. Затем, как обычно, жестом показала, что это ее не интересует, и снова стала раскачиваться в качалке. Запрягла принца и поехала в центр за коричневыми шелковыми перчатками и пузырем для льда. Потом достала шляпную болванку и постирала свою соломенную шляпу. На ужин приготовила... «Давай дальше», — попросила мать. Эзра быстро переворачивала страницы, выхватывая взглядом отдельные слова. «Петельный шов», «Гости на арбуз», «Комплект хорошего меха, воротник и манжета за $22.50». «Сегодня рано утром», — прочел он вслух, — «пошла за дом полоть огород. Стояла на коленях на земле возле конюшни, в грязном фартуке, пот струился по спине. Я вытерла лицо рукавом, потянулась за совком и вдруг подумала: ей-богу, сейчас я совершенно счастлива». Мать перестала качаться. Замерла. Из окна дома Бедлоу слышались звуки фортепиано. Девочка разучивала гаммы, — продолжал он. Навозная муха жужжала в траве, и я поняла, что стою на прелестной маленькой зеленой планете. Не знаю, что меня ожидает, но у меня была эта минута, и она принадлежит мне. На этом запись обрывалась. Эзра умолк. «Спасибо, сынок», — поблагодарила мать. «Не надо больше читать». Она с трудом поднялась с качалки и разрешила ему проводить ее на кухню. Эзра вел ее осторожно, шаг за шагом. Ему казалось, что обращаться с ней надо очень бережно. Они пересекли кривизну планеты, маленькие и стойкие, окруженные друзьями и попутчиками. Вот Дженни мчится мимо со своими детьми. Вот пьяницы на стадионе, мгновенно протрезвевшие, когда потребовалась их помощь. Вот игроки бейсбольной команды послушно скачут вверх в ярком солнечном свете. Вот Джоссе, связанный с неизвестным дарителем, связанный столь же прочно и таинственно, как сам Эзра, связан с этой идущей рядом женщиной.